Что-то с имуществом у тебя жидковато. Все книги, книги. Грызешь гранит. Да, учусь. На биологическом. Пока, к сожалению, на заочном. Угу. Целишься животноводство на соответственный уровень поднять. Я беспозвоночными интересуюсь. Вот знаете, если низшие организмы выращивать в закрытых водоемах в качестве пищевых или кормовых средств, то можно получить колоссальные ресурсы. Понятно. Значит, о пищевых ресурсах заботишься. Да. Что сам-то худой? Не кашляешь? Нет. Под бок стрижен, значит, занимаешься. Коротко стригусь для того, чтобы зря время на парикмахерскую не тратить. Понятно. Значит, не кашляешь. Нет. А ну, задери тельняшку. Дыши глубже. Так. Теперь давай пульс. Где у тебя пульс? Может, в пятках? Вы лучше прямо спросите. Вас интересует, трус я или нет? Ну, допустим. Я вам прямо и отвечу. Не люблю под водой находиться. Но научился виду не показывать, что боюсь. Ха-ха-ха. Может, поделишься опытом? Интересно, как это ты научился не трусить? Да нет, я боюсь. Но натренировался скрывать этот недостаток. Так. Водку пьешь? Да что вы, разве можно? Ты, я вижу, типчик, догматик. Если водку не пьешь, значит, по девкам сильно бегаешь. От этого такой тощий. Я вас попрошу! Ах, вот что. Вы, значит, очень нервный и гордый. Ну, ладно, ладно. Располагайся. Располагайся. Первый же день работ к стройке перегнали водолазный бот. Несмотря на дождь, Бухов целый день в плаще, в сапогах, ходил по берегу и пристально всматривался в реку. Проводил рекогносцировку, примеривался к реке. А вечером Коля сидел с напарником Бухова, товарищем Мочалиным, с тем, что простудился, и врач запретил ему под воду спускаться. Сидели они в водолазном вагончике, рев дождя с рекой слушали, и Коля все расспрашивал его, расспрашивал. Ну, а все-таки, Степан Кузьмич, все-таки в чем, научно выражаясь, суть, зерно, так сказать, вашей профессии? Ее, иначе говоря, душа. А, Степан Кузьмич, ну расскажите. Ну, что рассказать тебе, Николай? Рассказывать-то нечего. Работаем, трудимся, как и все. Вот сюда прибыли с Каспия. Нефтепровод там подводный прокладывали. Черт. Конечно, взрывник-подводник, это звучит... Героизм, романтика, то да сё. Профессия, я тебе скажу, Николай, как и любая другая. И душевных затрат требует, и уважения, и риска. Трудно к ней прийти, а уж покинуть ее, поменять невозможно. Сил нет, всего тебя забирает. Вот Василий Бухов-то и летчиком был. Да? Ну как же, летал во время войны на штурмовиках. Даже к званию героя его представляли. Потом в партизанах был, подрывником. А после войны, как демобилизовался, в водолазы пошел. И с тех пор вот дно морское речное меряет, ковыряет. А почему же он не получил звание героя, Степан Кузьмич? Случай. Попал он под трибунал, а оттуда прямиком в штрафную роту. За друга хотел отомстить. Пытался застрелить труса, из-за которого его друг погиб. Только к концу войны вернулся в авиацию. Вот как. А недавно совсем его в военкомат вызывали. Орден Красного Знамени вручили за партизанскую работу. Так что смелость везде требуется, а главное – труд. А вот и он собственной персоной. Кто в темноте сидите? Как твой насморк, каша, Степа? Ух, измучил проклятый. Ни пользы от меня никакой, ни помощи тебе. Ничего, ничего. Грейся, сохни, все пройдет. А я намерен через денек под воду спуститься. Посмотрю на месте, что и как. А пока отдохнуть надо, отстрел весь. Ну так о чем разговор был? О женщинах, небось. Такую погоду всегда о женщинах разговор. Тепло нужно человеку, заботы, внимание. Тебе сколько лет-то, Коля Николай? Скоро 20. Женат, нет? Что вы? Ну, тогда успехом большим у женщин пользуешься, это точно, а? Я вас попрошу. Ну и горяч ты, товарищ помощник, нервный очень. Василий Григорьевич! Ладно, ладно, не волнуйся, шучу я. А если по-серьезному, то это хорошо, когда они, женщины,